Когда эти семь богинь, или всего восемь, с Йогишвари, выпили кровь раненого асура, остановив тем самым бесконечное размножение маленьких антхак, Шива в яростном веселье пустился в пляс. Он поднял кверху наколотого царя демонов и тысячу лет сжег его огнем своего третьего глаза. Антхака, весь иссохнув, стал совсем похож на скелет. Но когда его грех был полностью выжжен, он покаялся и попросил прощения у Шивы. В лице Шивы он нашел покровителя, тот принял его с радостью и передал Парвати как сына. Так Антхака стал большим почитателем божественной четы и получил должность командующего ее войсками Ганешвата. Похожий миф о насыщении кровью имеется в египетской мифологии. Когда бог солнца Ра процарствовал и состарился, против него ополчились люди. Ра призвал свое око солнце, чтобы оно направило свои лучи на непокорных людей, но те укрылись за высокой горой в пустыне. Тогда бог старого солнца приказал своему оку спуститься на землю в образе Хатхор, отправиться в пустыню и наказать дерзких людей. Хатхор-око приняла обличие левицы и получила имя Сохмет, могучая. Сохмет отправилась в пустыню, нашла людей и начала их терзать, орошая пустыню кровью и разбрасывая вокруг себя куски мяса. Решив, что люди уже достаточно наказаны, Ра обратился к своей дочери, сказав, что довольна. Однако богиня не унималась и вознамерилась выпить всю кровь людей. Тогда боги сварили пиво, подмешали в него красной краски и разлили на месте побоище. Утром пришла Хатхор в образе Сохмет, подумала, что это лужи крови, и бросилась пить окрашенное пиво. Так она лакала красную жидкость, пока не захмелела. Старый бог солнца Ра – это индийский Мартанда. Спускание его львообразной дочери на землю, как и дочери Шивы, Йогишвари, это превращение прежнего солнца в подземное солнце, то есть образование огненного ядра нашей планеты из прежнего солнца, образование подземной кундалини. Египетская Сохмет, так же как индийские восемь матерей мира, считалась богиней, насылавшей болезни, а раз так, то и исцелительницей, которой для здоровья нужно поклоняться. Кровь людей, выпитая оком солнцем на земле, превращает желтое солнце в красное. В земном человеке это означает соединение с красной кровью подземного принципа Камы, принципа подземного солнца Мартанды. Ритуально данное действие вошло в тантристскую практику пяти ма, черномагические обряды во многих странах мира. Слово Андхакара, анда-яйцо, этимологически связано с именем владыки прежнего солнца – Март-Анда. Санскрит – буквально «мертвое яйцо». И дословно на санскритском означает «анда-яйцо», то есть сфера, плюс «ха» – убивать, уничтожать, плюс «кара» – рука, сила. В Солнечной системе это Сатурн, бывшая область матери мира Шивы. Тогда как около Земли это есть восьмая сфера, уничтожающая деградировавшие души. В Бхагавата-пуране, например, говорится об этом месте, именуемом также Андхатама и Андхатамисра, от Тамас и Тамисра – тьма. Цитата. Человек, который очень жесток, считается ходячим мертвецом, потому что при его жизни или после его смерти каждый осуждает его. И после смерти человека, погрязшего в телесности, телесной концепции жизни, он, несомненно, переносится в ад Андхатама. Согласно Линга Пуране, цитата, «Пандиты, ученые-богословы, утверждают, что авидья, неведение, невежество, проявляется в пяти формах, известных как тамас, моха, маха-моха, тамисра и Андхата Мисра. Поскольку Андхакара означает духовную тьму, то санскритское слово Андха обычно переводят как слепота. В результате духовная антитеза Санджни, буквально сияющая духовность, знание, то есть жена Мартанды по имени Чхая, тень, в ряде мифов народов мира показана как женщина с подслеповатыми или слепыми глазами. Зрение есть взаимодействие внутреннего огня света с внешним огнем светом, а у Чхаи внутреннего духа огня нет. Описанная восьмая сфера является планетарным эфирным двойником, материальным носителем явления, называемого в письмах Махатм мирами следствий, в данном случае наинизшим миром следствий, Авиччи, Маракарой, областью без возврата. Впрочем, остается еще много неизвестного в этом феномене, и не исключено, что здесь имеются свои слои, включая переходные, открытые в обе стороны, в наш мир и в мир без возврата.